Один суфийский ученик приходит к мастеру и говорит: «Мастер, если я упаду в твои глаза, как ты ко мне будешь относиться?» Он говорит ему: «Я скажу тебе, поднимайся и иди снова». Он говорит: «А если я снова упаду в твои глаза?» Он говорит: «Я тебе скажу снова, поднимайся и иди». Он говорит: «А если я совсем?» Упаду. Я тебе снова скажу: поднимайся и иди, потому что тот, кто не поднялся, он мертв». То есть любое, что бы уже ни было в жизни, всегда движение, движение жизни. Я говорю о том, что мы с вами не только тренировать будем волю, не только тренировать будем воображение, но и будем тренировать дух. Движение к жизни. Это тоже очень важно. Движение к цели. Это тоже очень важно. Путь без цели в никуда. Очень много вопросов, которые мы с вами будем затрагивать, они касаются каждой минуты нашей жизни. И это надо чувствовать, понимать и осознанно совершать эти движения. Движение вперед. И так добраться до блага, дорогие мои. Дождались? Вот особенно молодежь нетерпеливая. Говорит: «Ну хватит». Кто читал книгу Мирза Карима «Снаков, учил дурака» и «Прожение»? Вот уже с вами начала знакомиться. Хорошо, опустили руки. Помните, когда он попал в 106 лет, ушел из жизни, да? Он 100-летний был, вот этот его учитель, когда он к нему попал. Он... Ему вот философия, философия, а он, Мирза Карим Снакович, молодой, да, старый козел, бегает, думает, когда же он этот ля-ля закончит, скорее тренироваться, действовать, действовать, а он опять завел свои эти разговоры, какие-то притчи, какие-то сказки рассказывает, ничего как не понимает эти сказки, к чему он все это ведет. Тренироваться, тренироваться. И как он сам рассказывает, все восстановил, силы там, почки заработали, все нормально. Как вырван патент, говорит, так и так. Его спрашивает учитель: «Чего ты не женишься, тебе 28 лет? Уже это считается на Востоке». А он говорит: «Ну, стыдно признаться, вот такая у меня проблема». Господи, какой же ты. Все. Почему ты молчал? Это быстро все становится на месте. Да? Только он все не слушал, он все тренировал, иногда доходил до бешенства. Тренирую, а результата нет. Тренирую, но на гвоздях начал спать. А результата нет. Всего лишь 2 недели надо было заниматься, чтобы все вернулось. И уже через месяц заслали сватов, а уже через 9 месяцев у него первый ребенок родился. И первые, кто потянулись к нему, это были мужчины, которым он реально помогал восстановиться в первую очередь. Но мы не об этом. Мы об этом чуть попозже. Тот человек заинтересовался про глазки, и я опять бабах и ушла. Нет. Значит, смотрите, когда я работала в Чикаго, приехали парень с девушкой, они гордые такие, приехали, говорят, а мы в центре Бейтса были. Бейтса самого уже нет в живых. Это человек, который единственный, да, смог тоже повернуть вспять и очки менял на меньшее диоптрия. Люди, кто занимался. Они говорят, мы 8 месяцев жили там, тренировались, снимали квартиру, значит, ходили в этот центр. И одна говорит: я за это время на 0,5 диоптрии понизила зрение, а муж на 0,1. Я говорю: ну хорошо, давайте, садитесь. Если 8 месяцев там были, а у них небольшая потеря зрения, там что-то у него 4, что ли, было, а у нее 3,5. Понимаете? Они за эти 10 дней сняли сразу очки. Нужно, мы будем учениками. Мы хотим это делать. В чем же разница? Почему по... Если вы посмотрите в эти упражнения, они один в один такие же, как у нас детства. Посмотрите у Дао упражнения для глаз, одни и те же. Посмотрите в йоге, одни и те же. А почему? Да потому что у нас всего 12 мышц, которые есть в глазах, тренировать можно. Да? Что тренируется, то развивается. Но Нарбеков всегда говорит, 90% это состояние, 10% техника. Они на технику, вот так, там два, тренироваться, другое надо. Понимаете, как это научиться? Как запустить эти процессы? У Нарбекова, по системе Нарбекова, 3-4 дня на белке. 3-4 дня одна биоптрия, 3-4 дня одна биоптрия, как дважды два, если вы себе запишете технику. Научиться легче всего. Мышцы, тренировать глаз, как делать нечего, это все мы умеем делать, только надо немножечко вспомнить. Что мы делаем с этими мышцами? Вот представьте, мне руку вот так привязали, и год не отвязывали. Через год не отвязали, что будет вот так. Атрофируют. Так же и мы глаза. Чтобы посмотреть наверх, мы уже глаза не поднимаем, мы поднимаем грудь. Да. Если посмотреть в бок, мы не используем боковые мышцы. Не как в молодости там стреляли глазки, мы поворачиваем голову. Если голова поворачивается, если нет, мы всем телом поворачиваем. Так проще. А если тело уже не поворачивает, с ножками переступаем, понимаете? Значит, тренировка тренировкой, но как создать это состояние? Вот для чего вы идете. Это техники восточных мастеров, целителей, которые, и вы сами знаете, эти знания пошли совсем недавно. Совсем недавно. Тем более к нам, в Европу. Где Нарбеков, Европа, даже у нас Россия, да, Москва, Европа, это зазеркалье Востока, это за зеркалом, все перевернуто. Как нам включить, найти эти скрытые резервы, которые находятся у каждого человека в течение жизни, от 3 до 7% используем то, что дано нам природой, все остальное. Даже не касается. Значит, этому мы тоже будем с вами учиться определенными упражнениями. Тренировка духа. Глазки и слух мы будем запускать и здесь, и теперь вы должны будете уже заранее быть готовы менять диоптрии. На меньшие. Да? Кто со слуховыми аппаратами, тоже менять. Сейчас в Стёльне парень пришел глухой от рождения. Со слуховыми. В течение 10 дней я сказала снять и больше не одевать. Ну паника. Как я здесь? Я ничего не слышу. А услышишь? Жизнь заставит, ты услышишь. 10 дней прошло, он приходит ко мне через неделю. Я вторую группу веду, вторую ступень. И в руке держит, вот так у меня тихонечко дает. Говорит, когда вы сказали снять, я испугался. А когда кончились курсы, я снял их, и я слышу, и иногда так да, мощно слышу, аж меня глушит этот звук. Я говорю, это нормально. Он говорит, возьмите слуховые аппараты, они мне не нужны. Костыли, как у нас, сбрасывают костыли, да? У Мудашева книга, глаз, эти, очки, убийцы, зрение, а он специалист по глазам. Итак, слух, зрение, слух. Вот я уже проговорила немножечко по поводу того, что Нарбеков первые, кто к нему пошли, это были мужчины. А в первую очередь Нарбеков начинается с одного из самых мощных упражнений. Это гинекологический, урологический ауто-массаж. Вот здесь срабатывает наше воспитание. У кого вот здесь вот так, пожалуйста? здесь сидят. Неудобно правиться вами. Есть такое? Очень хорошо, если нет. А я знаю, сколько проблем приходит к нам именно с проблемой гинекологии и урологии. Рассматриваешь анкеты, это 90%, если не 96%. Сейчас молодежь у нас повально, ребята молодые, импотенты. Почему? Он говорит, может, как что в анекдоте, но сволочи они давно не хочет. Почему? Опять-таки, дорогие мои, такое слово, как секс, находится в правом полушарии, а он сидит с компьютером, занимается левым полушарием. Он просто не хочет, у него не возникает ни желаний, правое образно-чувственное мышление. И все это не тренируется, тупеет и вообще не хочет. Ну, понятно, вопрос отправил. Как же это? А у меня еще вести, да? Но я к чему? К тому, что слух напрямую, допустим, глазки. Что такое глазки? Некоторые говорят, давайте нам одно-два упражнения, мы пошли, хватит нам, ля-ля. Мы глазки сейчас еще восстановим. А я говорю, организм – целостная система. Что такое глазки? Это состояние мозга. Глазки – мозг, выведенный наружу. Что такое глазки? Это состояние нервной системы. Понервничали, оп, сразу подсело зрение. Обращали внимание? Да? Или состояние позвоночника, проблема в шейном отделе, остеохондроз или смещение, глазки не могут нормально видеть. Если печень нездорова, глаза – это открытые окна печени. А если мы постоянно зримся и бесимся? Если у нас нервозное состояние, а извините меня, на все это состояние откликается печень. Значит, что мы к чему подбираемся? К тому, что, оказывается, и свой характер надо рассмотреть и что-то изменить в себе, если мы хотим что-то изменить со своим здоровьем, так? Значит, следующее наше. Да, вот вам хочу про слух. Слух – это работа мочи половой системы. Ноги простудили, уши болят. Как? Ноги и уши тут при чем? Тут вот как раз в Кёльне, говорят, слушатель говорит, и наоборот. Только, говорит, горло промочишь, ноги отказывают. Ну, это тоже есть такое ощущение, практика, да? Вот она взаимосвязь. В каком возрасте все туговаты становятся на уши? Тогда, когда заканчивается половая деятельность, да? В пожилом возрасте заканчивается, уши не получают энергии. Помните, половые органы есть генератор жизненной энергии, генератор, который снабжает энергией. Здесь проходит. Это одно из мощных омолаживающих упражнений. Поэтому кожа лица меняется, тело меняется, молодеет вся кожа на всем теле. И это есть. И это так. А самое главное, поднимается эмоциональный фон. Помните, говорят, все болезни от нервов. Одна от удовольствия. Ну, по поводу этого мы уже поговорили, переходим к эмоциям. Вы согласны со мной, особенно в наших залах, так бывает, что пришли вроде болезни, а на душе так погано, что вроде все и болит. Значит, что? Надо привести свое внутреннее состояние в стабильное, чтобы внутри была уверенность, наполненность любовью, это любви. Да? Любовью, вот этим светом, желанием жить, желанием быть счастливым, позволить себе, принять себя такого, какой есть. Работы очень много. По поводу эмоций, основа системы Нарбекова является работа с эмоциями. Почему мы вдруг такие приятные вещи делаем друг другу? Морщики, такие с улыбкой. В основу системы лежит это работа над телом, берем под контроль и улыбку. И позитивные мысли. Вы согласны, что мысли материальные? Что подумал, то и получил. Значит, созидательно. Мы начинаем творить себя изнутри и получаем великолепные результаты. Потому что эту работу вы делаете сами. Не то кто-то пришел, там навязал вам что-то, наговорил, ля-ля, автополя, да? А вы тут сами собрали все свои резервы, они есть, успокоились, я могу. Чего тогда жду столько времени? Включились, тело откликается. И начинает работать. Работа русского слава Хлебовского не мешает. А вместе со мной в одну сторону посмотрел, куда? К жизни, к здоровью. Ведь если ты смотришь в другую сторону, ты смотришь в сторону болезни, а там уже смерть стоит и галочку на тебе поставил. Так, мой клиент в болезни смотрит, а мы поворачиваемся спиной и смотрим в жизнь и в сторону здоровья. То есть я есть здоровье уже внутри. Эмоции мы с вами будем специально использовать такой эмоциональный маятник. То мы будем смеяться, может быть, даже без причины. Просто учить себя выходить из состояния. То мы вдруг будем плакать, сказать, ну еще что. Завтра принесите платочки. Почему? Мы начинаем такую технику, которая называется прощение. Как говорит Мерзакарин Снакович, дорог много к храму здоровья. Много. И каждый из вас уже тыркался по этим дорогам. Книг сколько на полках стоит. И это мы прошли, и вот это мы прошли, и цигуна мы прошли, и рэки мы прошли. И это, знаете, как говорится, проходишь, проходи. И не дальше. То есть некоторые шастают, знаете, с курсов на курсы, все знают. Да, жизненный опыт вот такой набрали, а результат нет. А это я уже знаю, говорит амбиция. Да, ну я уже знаю. Как в том анекдоте сидит в столовой скромно профессор, умудренный опытом, сединой, покрытый, и студентка кушает. Она его спрашивает, а вы профессор, что? Какие науки освоили, видели, он говорит, я профессор по астрономии. А да, это мы уже прошли в прошлом году. Они прошли в прошлом году. Значит, одна дорога, которую мы собираемся со своими силами, ведет в храм. Не к храму здоровья, а в храм здоровья. А в храм ходишь, всегда идешь куда? К алтарю. Да? Какому-то святому месту, у каждого свое представление. Но именно туда хочется дойти, наклонить голову, что-то вот такое вот куда-то обратиться к себе или ну что-то такое, да, в себе найти. Чистое, святое. Вот, ну, привыкли так говорить, душа есть человек. Конечно, те, у кого есть голова, взвешивают, сколько она может весить, вот себе находится. Но мы учимся образно мыслить. Просто где-то у нас есть такое святое место, да? Что мы делаем с этим святым местом? Мы туда столько напихали обид, злобы, ненависти, непрощения, зависти и много-много чего. Это все отрицательные эмоции. Это есть разрушительная сила. Любая негативная информация ведь внутри приводит к изменению вибрации в определенном органе. Уже таким языком начинается. Европейский. И что? Вдруг орган заболел. Но он один никогда не болит. Внутри включается круг взаимоотношений между органами, так как они все связаны. Печень заболела, зрение плохо идет. Почки отказывают, уши не слышат и так далее, и так далее. А там еще завтра мы будем делать запуск очистительного механизма, печени, почки. Отзовется все, и кишечник, И много всяких пойдут, сразу запах будет через поры кожи начнется, там моча будет меняться, да, тело откликнется и будет работать. Понятно, да? Так вот, когда у нас на душе столько боли, столько, ну, я бы сказала русским словом, да? Ну, грязи, скажу, на европейском, столько грязи навалили, что чтобы двинуться дальше, в первую очередь надо тут почистить этот алтарь, чтобы ему можно было действительно молиться и видеть там не грязь, а свет, чтобы быть удивительным. Значит, эмоции, какая техника прощения? Прощение во всех религиях есть. Прощенное воскресенье, прощение. Мы пришли в этот мир, чтобы научиться многим урокам. И один из уроков – это научиться прощать. Когда мы это делаем? За гробом. Идем к Господу. Ты меня прости, я при жизни не успела. Почему мы никогда не успеваем при жизни? Что там уже это? Вот этому также надо что делать? Научиться. Оказывается, можно научиться. Удивительные вещи происходят. Я почти 10 лет работаю. Онкология только за одно прощение уходит. Такие страшные заболевания, порой неизлечимые, основаны на психосоматике. Психо – это душа, да? Там проблема на душе, все. Человек пришел, чтобы его урок, как он пройти, научиться прощать, а он говорит, хоть сдохну, но не прощу. Человек делает сам выбор. А что он выбирает? Правильно? Значит, нам надо легко научиться очищаться и не пускать это вообще в себе. Но этому мы тоже будем учиться день ото дня. И завтра уже будет такое детское прощение, очень важное, которое всем-всем необходимо. А как дети умеют прощать? Оно все свеженько, быстренько все очищается. Идем дальше. Есть еще очень мощная техника, которая идет из древности. Это, ну так мы называем по-современному, работа со шрамами. Но на самом деле это упражнение совсем не со шрамами работает. Мы начинаем работать, нашему телу надо дать учебу, как вырабатывать новые какие-то клеточки внутри. Как оживлять старые, старые выводить и новые рождаться. Так вот, в древности эти упражнения делали для того, чтобы убрать внутренние проблемы, воспаление, спайки и так далее, и так далее. Вот уже завтра у вас будут дневники, с которыми вы будете работать. И там написано, будут ваши заболевания, вы пишете для меня, да, убрать все. И сроки, и некоторые сроки, ой, ну да, мне 2 месяца. Допустим, я живу 5-6 дней. Люди годами мучаются с этими язвами. Дорогие, а мудрость что говорит? Язва не от того, что ты кушаешь, а от того, что вложит в тебя. Правильно? Слышали такую мудрость? Значит, завтра мы уже будем говорить про ваши геморрои. Он говорит, я психолог-проктолог. Сначала здесь надо прочистить мозги для того, чтобы и снимать очки, и слышать, и видеть, и чувствовать, и знать. И знать в себе, что я есть. Значит, эта техника, а как это происходит? Те, кто занимался, знают, хоп, работают со шрамом, шрам исчез. Поднимите руки, кто прошел уже курс оздоровительный, может даже и дальше, вообще уже профессора, пальцовка. Хорошо. У кого были изменения на коже из вас? Ну, сейчас позу орла поставлю. Вот, недовольство, да так? Нет, чуть-чуть, все время чуть-чуть не хватает. А, не работали. Да даже не работаешь уже. Так, есть какие-то изменения? Что вы можете сказать? Вообще, какие у вас будут результаты? Мы? Да. Ну, у меня зрение, в общем, поправил, прошел комиссию с единицей. В общем, потом не занимался и не закрепил. И результат ушел. Вернулся. Вот это очень важно. Мы сейчас с вами 10 дней занимаемся, запускаем процессы, но сколько времени вы, допустим, были уже в недуге? Ну, там больше 40 дней наверняка, да? Если вы были уже в недуге, организм научился быть больным, а мы будем учить его быть здоровым. Обязательно прозанимаясь, нужен срок для адаптации к нормальному здоровью, чтобы привык, сохранить для здоровья, все, чтобы не ушли результаты. Тем более заниматься, перестать, это лень. Надо их повторить. А повторение, надо пугать мать твое учение. Значит, эти упражнения, которые отслеживали на руке, шрамы исчезли, папилломы там отвалились, какие-то родинки подтянулись, вены спрятались, геморрой ушел от того, в том месте, где был, да, на самом деле, здесь раньше был. Да? А там на восьмой день, как сюрприз. Работа с дефектами кожи называется. Но на самом деле убираются глубинные проблемы, спайки, воспаление, язвы и так далее внутри. Ну что, и, конечно, обязательно берем под контроль фигуру, потому что начинаем сами управлять и корректировать. Коррекция лица, лицо меняется, специальное упражнение фигуры. И как показательное можно было бы первое день, но вы же скажете, что это мистика. Мы ждем мистики, чудес. А когда у самого исчез шрам, это уже так и должно быть. Да. То не спали годами, сна не было, а потом так с тобой, он говорит, я сплю как сурок. Мальчик, это не мистика. Да, вот так вот, это все нормализуется. Это разве не результат, уже вроде как не результат. А представьте себе, когда не спите ночью, напролет, годами, и мучаетесь, а потом 3 дня прошло, забыли уже. Вот такое свойство имеет наше тело. Меняется фигура, корректируем тело, кожу и так далее, и так далее. И на последний день обычно с сантиметрами прямо показываем. Ничего себе, прямо здесь и теперь мы можем, оказывается, сами, измеряя себя, убавлять и прибавлять везде, где надо. Выращивать, закреплять результаты. Ну хорошо, но чтобы учиться, конечно же, надо желание. Я думаю, что раз вы пришли, вы уже сделали первый шаг, правильно? Когда мы приходим и ищем что-то, я думаю, здесь срабатывает глубокое подсознание. На самом деле мы определяем дорогу и для наших поколений, и для наших детей, внуков. И чтобы они не повторяли наш опыт, чтобы они были счастливы. Если вы сейчас сделаете для себя этот шаг, и они не будут повторять вашего горького опыта, а будут идти той дорогой, которую вы им покажете. Понятно, да? Ну что, и вообще, конечно, эта работа рассчитана на кого? На самых сильных, на самых умных, самых красивых, самых любознательных, самых смелых, самых волевых, самых отважных. А кум я сейчас говорила, поднимите руку. Рука. Что? Да. А вас я говорила, то есть на вас это все рассчитано. Потому что каждый человек и есть алмаз. Может быть, даже еще вот так вот не открывшись для себя. Ну я алмаз? Какой я алмаз? Да-да-да-да, алмаз. Раскрасить все свои стороны, увидите. И засиять, чтобы все увидели, насколько уникален каждый человек. Неповторимый, нет в природе двух таких. Вот это вот вернуть себе истинную самооценку. Да? Понятно. Завтра какое задание? Утром проснуться с улыбкой. Дальше. С улыбкой. С любовью внутри. Очки поменять на меньшие диоптрии. Да? Хорошо. Завтра еще будет домашнее задание. Кстати, пожалуйста.